250. Гуру. Огонь воли магнетичен необычайно. В орбиту своего воздействия втягивает она мысли пластической материи, той самой материи, из которой сотканы сны, мысли и мечты художника и поэта. Явно магнитна мысль, порожденная волей магнитной. Воля — это огненный магнит. Также и спокойствие утверждается волей. Спокойствие духа превыше всего. Воли его утверждайте, в орбиту ее элементы спокойствия вовлекая упорно, настойчиво, неудержимо.